Дверь открылась. В дверях стоял митрополит Киприан. «Все, ребятушки, миритесь, да в путь дорогу. Вместе поедете. Приказ великого князя. В дороге лаяться запрещаю, в дороге благословляю совместно молиться». «Что ты не то говоришь, владыка? Во-первых, мне с этим мириться или лаяться не пристало. А во-вторых, и куда же нам теперь ехать? Да еще с этим вот. Спасибо за такого попутчика». «Попутчика тебе терпеть придется, как и ему тебя. А ехать во Владимир. И не ехать, мчаться, чтоб пыль столбом». «Во Владимир? Да ты что, владыка? Это что ж за приказ такой великокняжеский? Из Владимира икону брать Царицы Небесной и нести ее сюда. Пешком, крестным ходом. По Руси пост и молитва до прихода ее сюда, до сретенья ее здесь. Встречать ее я с народом буду». «Эх, сказал бы я тебе, владыка, окромя сана. Повредились вы тут все, что ли, с горя-то? Ты, небось, на это его подбил?» «Ошибаешься. Это он меня. Дай бог и дальше так подбивать». «Да не иконы надо носить, а из Москвы имущество, сокровища вывозить. С каким народом? Кого ты будешь встречать? С бабами московскими и стариками? Они раньше Тамерлана встретят. Его пики, сабли и копыта его коней. Семьи надо вывозить». «Нет, князь Данила, бегства из Москвы не будет. Все останутся здесь». «Что, так хочется геройски быть растоптанными конями Тамерлана?» «Нет, князь Данила, всей Москвой молиться будем Царице Небесной. Уже начали. Присоединяйся, только в пути своем во Владимир. А сокровища и баб вывозить? Да далеко ли их увезешь от коней Тамерлана? Да и войско имеем». «Ха, войско! Прости, владыка, грех такой смех, но и то, что собрано, грех войском называть. Ну, сама дружина ладно, эти хоть секиру держать умеют, да знают, что натягивать надо тетиву, а не древко. А уж работники-ополченцы на коня, как на печку залезают, копье, как удочку держат, а щит, как вон Вахлак Елецкий икону свою, он к пузу прижимает. А он, между прочим, Вахлак-то Елецкий, двоих тамерлановых чудищ убил-победил. А ну как у ратников-ополченцев удесятерится сила? Да с чего, владыка? С того, Данила. Эх, слишком долго ты с иноземцами переговорничал, как говорит Вахлак Елецкий. С молитвы, Данила, с молитвы!» Взял митрополит Данилу за плечи, крепко взял и к себе придвинул. Давно ничьих рук вот так не ощущал князь Данила. И никто никогда вот так не смотрел на него, как сейчас митрополит смотрит. И вообще не помнит, чтобы митрополит вот так смотрел на кого-нибудь. Тяжек, взыскующ, горек был взгляд митрополита, но одновременно как-то заботлив и просветлен. Еще казалось, вот-вот заплачет митрополит Киприан. «Опомнись, Данилка, остынь, в себя приди, князь! И никогда больше то, что я слышал про плевок в доску, про слово Тамерлана. Выжги это из себя, князь. Ну хотя бы на эти дни, когда Царицу Небесную в Москву сопровождать будешь». «А что? Другого больше некого послать?» «Другого некого. С собой человек 20 стражи возьмешь. Из тех, кто секиру держать умеет и древко от тетивы отличает. С владимирцами переговорничать будешь. Думаю, неохота им будет с такой святыней расставаться. Да и кому охота?» «Чтоб на эту тему переговорничать, другие нужны. Духовные, в сане, а не я». «И духовные будут. Едут уже. И ты пригодишься». «Думаешь, отнимать придется?» «Может и так. Главное, сама Царица Небесная всем даст понять, что ей угодно. А может, она не захочет Владимир покидать, а тут я с секирщиками. Захочет. Она ждет этого от нас. Ишь, не круто ли берешь за нее решать? Нет, я за нее не решаю. А чтоб всплеск народной молвы к ней, разве может она этого не хотеть? Итак, я, митрополит московский Киприан, именем Бога, приказом великого князя Василия, велю тебе ехать во Владимир. Но этот-то со мной зачем? А этот единственный, кто Тамерлана сам видел. В стане его побывал, город свой защищал, в бою двоих убил, разорение видел, силу их видел, за владычицу нашу постоял, пострадал, и нести теперь ее снова хочет. Владимир, образ этот, что привез, ты оставь мне. Вернешься, верну тебе. А ты, новгородец, седлай седую арабскую кобылу, трофей от Тамерлана. Твоя она теперь. Дарим мы тебе ее с Владимиром. Потом в Багдаде обменяешь на ведро монет. А то лучше подожди чуть. Будут тебе и жеребцы трофейные, арабские, от Тамерлана. Заведешь в Новгороде конюшню чистокровных арабских. Седлай и в Новгород свой скачи. С грамотами от меня и великого князя. В грамотах одно только. Все бросать и на молитву вставать. Царица Небесная, спаси землю русскую. Хотел было новгородец сказать в ответ, что вот этак-то Москве не стоит приказывать господину великому Новгороду. Мы и сами с усами, с ганзой, с тевтонами, не спросясь Москвы, торгуем. Но, глядя на торжественно сосредоточенный взгляд Киприана, промолчал. Спасибо за кобылу, владыка. Езжай с Богом. Сам молись, не забывай. Когда схлынет напасть, отстой молебен водосвятный перед чудотворной вашей новгородской, перед знамением Пресвятой Богородицы. Есть у вас в городе такая доска, прости Господи. Подошел новгородец к Киприану, сам уперся в него взглядом своим. Знал толк в людях новгородец. Полмира объездил, обплавал, обошел. Со всякими разными людьми дело имел. Любое лукавство в глазах собеседника сразу высвечивал. Если кто-то что-то сказал ему, а в душе хоть малюсенькое сомненье-копошенье, хоть чуточку самую насчет сказанного своего имеет, сразу чуял чуточку эту. Нельзя без такого чуянья такому купцу с таким размахом. Но сейчас, глядя на Киприана, аж поежился новгородец. Холодок прошел по костям его. Железная уверенность, правота и прямота. Вот что чуяло чутье его в стоящем перед ним митрополите Киприане. «Слушай, владыка, так ты что, правду что ли думаешь, что схлынет?» «А ты чего ж думаешь? Что я, грамоту с митрополичьей печатью даю? Или успокоительную байку-сказочку?» «Слушай, а может мне тогда с войском остаться, коли говоришь, удесятерится сила?» «Да я тогда один пол тумена Тамерланова положу. Я-то и саблей, и копьем, как надо, умею». «Нет, новгородец, нет, Павлуша, другое нынче для тебя поприще. Поднимай на молитву господина великого Новгорода и всех, кого на пути встретишь». «Эх, владыка, да ежели и вправду схлынет, да я обратно в Москву пешком пойду и серую кобылу арабскую на себе принесу». «Эх ты, купецкая морда», — улыбнулся Киприан, едва не рассмеялся. «Но чтоб другое обещать, а ведь и потащишь, не спущу тебе». «Потащу, владыка, не надо спускать, удесятерение сил для этого попрошу». «Эх, ладно. Едем, князь Данила. Приказ великокняжеский выполнять. Бочку медовухи готовь. Один выпью. Владыка, Тебе тоже от слова не отвертеться. Готовь пару для кобылы моей. Эх, жаль, что не Ахалтикинга. А то б из-под самого Тамерлана можно было б. Эх, хорош у него скакун. Всем коням конь. На жаркое пойдет. Купец рассмеялся. Новгородский, медведь жив еще, шкура его тоже. Делить ее негоже. Молись лучше, пригоже. Иду, владыка, иду. Елецкий, ты уж это, зла не держи, не серчай. Новгородский, какое там зло, какое серчание? Одна судьба у всех. Если уж на молитве зло держать, тогда нам не арабских коней копыта надобны, а другие. Не дай Господи. Езжай с Богом, и мы поехали.